Пролог второй. Мой Мирон и эта девочка, как две капли воды, похожи друг на друга и на мужчину. Мужчину, такого далекого, но такого желанного. Дыхание перехватило, сердце замерло, а потом забилось, как птичка в клетке, стремящаяся на свободу. Меня обдало жаром от осознания. «Не может быть! Этого просто не может быть!» — твердила я себе, но зашедшая в палату женщина подтвердила мои догадки. «Она ест?» — с удивлением в голосе спросила она. «Красивая, ухоженная и даже в роддоме при полном макияже. Это она должна была сейчас сидеть на моем месте». Я узнала ее сразу, и в груди загорелось противное чувство ревности, но я отогнала его. «У меня нет на это права, и на него тоже нет». «А я не готова портить фигуру из-за грудного вскармливания. Я и рожать-то не хотела». Почему-то разоткровенничалась она. Это как открыть свою душу случайному попутчику в ночном экспрессе под стук колес. Рассказать о сокровенном незнакомому человеку, не боясь, что встретишь его вновь, или что он знаком с кем-то из твоего окружения. Поделиться наболевшим и вздохнуть с облегчением. Это муж очень хотел ребенка. Недовольная гримаса на ее лице не ускользнула от моего взгляда, хотя она и пыталась ее скрыть. У нас даже не получалось зачать естественным путем, и пришлось делать... Она запнулась, вспоминая научное название процедуры. «Инсеминацию», по слогам произнесла она. Объяснять мне, что это такое, не было необходимости. Малышка на моих руках, насытившись, уснула так же, как и Мироша, сунув пальчик в ротик. «А вы не могли бы ее кормить, пока мы тут лежим? А то смеси она не хочет». Ее лицо исказило презрительная гримаса. «А я не собираюсь портить свою грудь». Я слушала ее, и желание прочистить ей мозг возрастало в геометрической прогрессии. Чтобы не сорваться и не высказать все, что о ней думаю, я просто кивнула в знак согласия, положила малышку в кувес и быстро вышла. «Все мы разные», — повторяла я как мантру. «Все на свете не просто так». Во мне клокотала обида и боль за малышку, лишенную материнской любви. Одна надежда на отца. Еле сдерживая слезы, я договорилась с медсестрой, чтобы девочку приносили ко мне в палату в часы кормления, и поспешила к своему сыночку, чтобы прижать его к себе, ощутить нежный детский аромат и любить мою кроху крепко-крепко, за двоих. Все дни в роддоме, в часы кормления, я была мамочкой двух милых малышей, на что моя родная мать смотрела с укором, но не вмешивалась. А когда наступил день выписки, ко мне в палату зашел он с большой корзиной цветов. Он поблагодарил меня, но не узнал. Да из чего бы? Ведь я была всего лишь рядовой практиканткой в его фирме. Я лишь, забыв обо всех своих правилах в свой день рождения, позволила себе маленькую слабость. Сладкие оральные ласки. Безумные и неповторимые. А наш малыш, он только мой. Ведь его зачатие — фатальная ошибка врача.